Глава 12. Дни потянулись удивительно плавно, словно сама зима решила замедлить бег времени. Каждое утро начиналось с аромата свежезаваренного чая и тихого смеха Настеньки, которая неизменно будила меня своими веселыми возгласами. «Снежана, пора пить какао!» А снег продолжал идти наплывами, будто отрезая меня от внешнего мира. И пускай прошла всего неделя, но я будто заново родилась здесь. Я постепенно втягивалась в этот непривычный, но такой теплый быт. Помогала Мирону с готовкой. Он ворчал, что я все делаю не по-нашему. Но в глазах его светилась едва заметная улыбка. Вместе с Настенькой мы перебрали все книги в доме, устроили импровизированный театр теней и даже попытались слепить снеговика. Правда, он получился кривобоким, и больше напоминал причудливое снежное чудище. Мирон. Он оставался для меня загадкой. Порой суровый и замкнутый, порой неожиданно мягкий и внимательный. Я замечала, как он украдкой наблюдает за нами, когда мы с Настенькой увлеченно что-то обсуждаем. И в эти мгновения его лицо менялось, становилось почти беззащитным. Но где-то на краю сознания всегда жила мысль — это не навсегда. И вот в вечер, когда Рождество должно было пожаловать в каждый дом, а за окном снова кружила особенно густая метель, раздался стук в дверь. Я замерла, держа в руках чашку с чаем. Мирон медленно поднялся из-за стола, бросил на меня короткий взгляд и подошел к двери. Он будто знал, кто там пришел. Хотя сюда никто чужой не жаловал, все друг друга знали. Но во взгляде Мирона мелькнуло что-то, встревожившее меня. В следующее мгновение в дом ворвался холод. И вместе с ним высокий мужчина в дорогом пальто, покрытом снежной пылью. Его лицо, обычно холодное и непроницаемое, сейчас было искажено тревогой. Сам Королев. «Боже, меня нашли!» «Снежана?» Голос отца дрогнул, и он шагнул ко мне, будто не веря своим глазам. Я встала, не зная, что сказать. За все время, что я провела здесь, я ни разу не позволила себе представить, как будет выглядеть наша встреча. Учитывая, что я разочаровала его, выбрав не того, который в итоге предал. И исчезла. Но отец подошел ближе. Его руки дрожали, когда он взял мое лицо в ладони и заглянул в глаза так, что я растерялась. «Это мой отец? Это мой папа?» «Ты жива? Ты цела?» Он выдохнул это с таким облегчением, что у меня сжалось сердце. Никогда прежде я не видела его таким. Всегда собранный, сдержанный, даже в самых сложных ситуациях, сохранявший ледяное спокойствие. Сейчас он был на грани срыва. «Папа!» Я коснулась его руки, и он резко прижал меня к себе. Легкие наполнились его запахом, горьким, с примесью кожи и кардамона. Но вот сердце, что сейчас громыхало мне в ухо, выбивало из колеи. «Я сходил с ума!» Прошептал он, и я почувствовала, как его плечи содрогаются. «Все эти дни я не знал, где ты, что с тобой. Я чуть не убил этого сморчка, который...» Я отстранилась, глядя на него с изумлением. В его глазах стояли слезы. Слезы человека, который, казалось, разучился плакать. Который наводил ужас на конкурентов, а сейчас стоит в доме среди леса один и без обычной свиты. «Прости», — только и смогла сказать я. Он покачал головой, пытаясь взять себя в руки. Его взгляд скользнул по комнате, остановился на Мироне, который молча стоял в стороне, и на Настеньке, прижавшейся к моей ноге. «Это ваш дом?» — спросил он у Мирона, и в голосе его прозвучала растерянность. «Да». Я кивнула и ответила за Мирона. Они помогли мне. Отец глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. Он провел рукой по лицу, словно стирая следы слабости, и снова посмотрел на меня. «Я приехал, чтобы забрать тебя», — сказал папа, а я забыла, как дышать. «Папочка!» — услышала шепот Настеньки. «Этот дядя заберет нашу Снежану!» Я молчала, глядя то на отца, то на Мирона, то на Настеньку, которая с тревогой наблюдала за нами и ждала ответа от взрослых. «Я...» Запнулась я на мгновение, но, набрав в грудь побольше воздуха, продолжила. «Мне нужно подумать. Я не могу уехать. Я обещала Настеньке. Можно мне немного времени?» Отец кивнул, и я увидела, как в его глазах вспыхнула надежда. «Конечно, сколько угодно. Все, что захочешь, моя девочка», — добавил он и опустился в кресло. Папа не сводил с меня взгляда, будто боялся, что я исчезну. А я вдруг осознала, этот сильный и властный мужчина, которого все считали неприступным, сейчас был самым уязвимым человеком в мире. Потому что потерял свою дочь и нашел ее вновь. «Папа, ты приехал один?» — спросила я, начиная суетиться по дому. «Я не стал ждать. Не смог. Как только мне поступил звонок и сообщили, где ты, просто сорвался и приехал».